363. Исследователи и испытатели. Нет единого всеобщего метода познания. Мы должны обращаться с людьми по-разному, руководствуясь опытом, быть с ними то добрыми, то злыми, относиться к ним справедливо, страстно или холодно. Один говорит с людьми как полицейский, другой — как духовник, третий — как путешественник и собиратель новостей. То симпатией, то насилием приходится вырывать у них что-нибудь. Одному в успехе способствует благоговение пред их тайнами, другому, наоборот, болтливость. Мы, исследователи, так же, как все завоеватели, изобретатели, мореплаватели, искатели приключений, должны обладать отважной моралью и не бояться прослыть злыми. 364. Смотреть новыми глазами. Если красота воплощается в искусстве в качестве изображения счастливого человека, и я считаю это верным, потому что народ, эпоха, индивидуум создают его образ по своим законам. Что же в таком случае позволяет знать о счастье нашего времени реализм теперешних художников? Несомненно, его красоту, которую теперь мы легче всего можем понять и которой можем насладиться. Итак, можно ли думать, что теперешнее свойственное нам счастье заключается в реалистическом, в наиострейших чувствах и в верном понимании действительности, то есть не в реальности, а в знании реальности. Наука уже оказала столь сильное действие, что художники нашего столетия непроизвольно превратились в восхвалителей научного счастья. 365. Ходатайствовать. Неприглядные ландшафты для великих художников, а замечательные и редкие для маленьких. Именно великие явления природы и человечества должны ходатайствовать за всех, за маленьких, средних и честолюбивых своих почитателей, а великий ходатайствует за незаметные явления. 366. Погибать не незамеченным. Не временами, но постоянно крошится наша сила и величие. Маленькая растенница, умеющая прицепиться всюду, разрушает то великое, что есть в нас. Это ежедневное, ежечасное, оставляемое нами без внимания жалкое положение окружающей нас среды. Тысяча корешков того или другого маленького и малодушного чувства, вырастающего из нашего соседства, из нашей должности, нашего общества, нашего распределения времени. Оставим эти ничтожные плевелы без внимания, и мы погибнем от них незаметно. А если вы хотите погибнуть, то сделайте это лучше разом и мгновенно, Тогда от вас останутся, быть может, величественные развалины, а не кучи земли, как у кротовых нор. 367. Казуистика. Есть горькая и злая альтернатива, которую не могут преодолеть ничья решимость и ничей характер. Когда пассажир корабля открывает, что капитан и кормчий допускают опасные ошибки, и что он выше их в искусстве управлять кораблем, рождается вопрос: а что, если восстановить весь корабль против них и арестовать их обоих? Не обязан ли ты сделать это в силу своего превосходства перед ними? И с другой стороны, не вправе ли они арестовать тебя за то, что ты подрываешь доверие к ним? Подобное встречается и в более высоких сферах. При этом можно поставить такой вопрос: что в подобных случаях дает нам наше превосходство, нашу веру в самих себя, успех? В таком случае надобно делать все, пусть даже в этом заключаются всевозможные опасности и не только для нас самих, но и для всего корабля. 368. Преимущество. Кто действительно владеет собою, то есть окончательно завоевал самого себя, тот имеет то преимущество, что может наказывать себя, миловать себя, сострадать себе. Ему нет надобности предоставлять это кому-нибудь другому, но он вполне свободен отдать это тому, кому захочет, например, другу. Но при этом он знает, что он дает ему право, а давать право может только тот, кто обладает властью и силой. 369. Человек и сущее. Почему человек не видит сущего? Он сам стоит на дороге и закрывает собой сущее. 370. Не отказываться. Отказавшись от мира, не зная его, как это делается, иногда обрекаешь себя на бесплодное и унылое одиночество. В этом нет ничего общего с уединением созерцательной жизни мыслителя. Если мыслитель избирает себе такую жизнь, он никогда не откажется от нее. Отказ от нее и участие в практической жизни принесли бы ему уныние и равнялись бы его гибели. Он никогда не откажется от созерцательной жизни, потому что он знает ее и знает себя. Он погружается в свою воду, обретая свою радость.